Глава 4. У кабинета миссис Грегори стоял на посту полицейский. Лестрейд очень ответственно подошел к своим обязанностям, сохранил в целости и неприкосновенности место преступления. Многолетнее знакомство с Холмсом и его методами расследования явно пошло ему на пользу. Он стал тщательно копировать приемы и методы, с помощью которых Шерлок практически всегда раскрывал дела, даже самые трудные и запутанные. Инспектор хорошо усвоил главное правило великого сыщика. Сначала надо собрать как можно больше улик, а для этого на месте преступления не должно быть никого из посторонних, чтобы не затоптали следы и случайно не уничтожили какие-то важные зацепки. Многие люди, при всем моем уважении, иногда ведут себя словно слоны в посудной лавке, и после них никаких улик и доказательств уже не соберешь. Мы осторожно вошли в комнату и остановились на пороге. Тело бедной миссис Грегори, как и сказала мисс Элли, лежало возле большого письменного стола, заваленного какими-то бумагами. Некоторые ящики были выдвинуты, в них, очевидно, что-то искали. Вопрос в том, кто именно в них рылся — хозяйка или же ее убийца. Кабинет сам по себе был очень небольшим, но весьма уютным. У левой стены два шкафа с книгами, справа — этажерка с китайскими фарфоровыми фигурками. Их коллекционирование в последнее время превратилось в чрезвычайно модное занятие. Могу судить по миссис Хадсон. Далее ореховый секретер и маленький круглый столик, очевидно, для чая. Два полукруглых окна кабинета выходили прямо в сад, а в простенке между ними висел парадный портрет важного седого джентльмена, очевидно, мистера Джойса Грегори, супруга хозяйки. Пол в комнате был почти полностью закрыт слегка выцветшим красным ковром, судя по рисунку, персидским. Вот на этом самом ковре и лежала несчастная миссис Грегори. Голова повернута на бок, лицо посиневшее, глаза выпученные, а рот полуоткрыт. Тут же был и упавший на бок стул. Холмс осторожно приблизился к телу. Важно не затоптать возможные следы. Внимательно его осмотрел и подозвал доктора Ватсона. «Что скажете, доктор?» Ватсон произвел беглый осмотр и слегка пожал плечами. «Необходимо вскрытие, но пока я не вижу следов насильственной смерти. По моему мнению, это очень похоже на внезапный сердечный приступ. Обратите внимание на выражение лица миссис Грегори и цвет ее кожи. Очень характерные симптомы. Я бы даже сказал классические, как в медицинском справочнике». «Причина смерти — возраст и сильнейшая жара?» — уточнил Холмс. Доктор еще раз пожал плечами. «Вполне вероятно». «Выходит, миссис Грегори умерла сама?» — с заметным разочарованием произнес инспектор Лестрейд. «Никакого убийства нет?» Его можно было понять. Раз пожилая женщина скончалась по естественным причинам, никакого расследования не будет. Значит, он не сможет. С помощью Холмса, разумеется, поймать убийцу и отчитаться о раскрытии сложного и опасного дела и получить очередную награду. «Для более точного ответа требуется вскрытие», — сказал доктор Ватсон. «Как понимаю, его должен провести полицейский патологоанатом, и если вы не против, инспектор, я бы тоже хотел присутствовать при этом. Вдвоем, надеюсь, мы точно установим причину смерти миссис Грегори». «Да-да, разумеется», — подтвердил Лестрейд. «Я отдам соответствующее распоряжение, не беспокойтесь». Холмс осторожно прошелся по кабинету, опустился у открытых окон на колени, внимательно изучил подоконники, а потом и пол возле них. Задумчиво покачал головой. «Никаких посторонних следов не вижу. Похоже, в кабинет снаружи никто не проникал. Но, с другой стороны, меня беспокоят два факта. Первое — это пропавшее завещание. И второе — внезапность кончины миссис Грегори. Конечно, эти два факта могут быть просто случайным совпадением, но вместе, согласитесь, они смотрятся довольно-таки подозрительно. У вас уже есть версия?» — с надеждой спросил Лестрейд. Холмс задумался. «Предположим, кто-то знал, что миссис Грегори будет дома совершенно одна, и решил этим воспользоваться. Под покровом ночи он незаметно проник в сад и забрался на второй этаж. Здесь на стенах везде плющ, сделать это можно без труда. заглянул в открытое окно кабинета и так напугал бедную женщину, что у нее случился сердечный приступ. Возраст, жара, неимоверная духота, повышенное волнение из-за пропавшего завещания. А тут еще и это. Вот сердце и не выдержало. «Да, такое вполне могло быть», — согласился доктор Ватсон. «Внезапный испуг у пожилых людей часто приводит не только к глубокому обмороку, но и к более серьезным последствиям, в том числе и к смерти». «Значит, это все-таки убийство», — осторожно поинтересовался Лестрейд. «Хотя миссис Грегори и скончалась по естественным, так сказать, причинам, но кто-то, похоже, мог способствовать этому». «Выходит, этот кто-то был очень заинтересован в ее смерти, так?» «Вполне возможно», — кивнул Холмс. «Ваша версия, Лестрейд, вполне логична и имеет право на существование. Тогда нам надо найти того, кто так напугал несчастную миссис Грегори, что называется, до смерти. И если нам удастся доказать, что этот человек совершил это намеренно, с преступными целями, то он, несомненно, убийца». Обратите внимание на положение тела миссис Грегори. Судя по всему, она внезапно вскочила со стула, хотела кого-то позвать, но не смогла удержаться на ногах. Упала и, вероятно, сильно ударилась головой об угол стола. Это косвенно подтверждает вашу версию, Лестрейд. «Как вы найдете преступника?» — спросил Ватсон. «Свидетелей, как я понимаю, нет». «Надо задать классический вопрос. Куи продаст?» произнес с умным видом Лестрейд. «Ищи, кому выгодно». «Что вы думаете по этому вопросу, Холмс?» «У меня есть одно предположение», — ответил Шерлок. «Скажите, Лестрейд, что вам известно о племяннике миссис Грегори, мистере Артуре Фаллиоте?» «Вы полагаете?» — весь подобрался инспектор. «У меня пока нет доказательств, чтобы что-то утверждать», — честно ответил Холмс. «Но мне лично было бы крайне интересно узнать, где он находился и что делал этой ночью». «Я займусь этим», — кивнул инспектор, «и задам ваш вопрос Артуру Фаллиоту. Конечно, когда найду его. А потом поделюсь с вами, Холмс. Это будет, как мне кажется, справедливо, ведь вы тоже не раз помогали мне в раскрытии некоторых дел». Я про себя усмехнулась. «Некоторых». Если разобраться, то инспектор был полностью обязан Холмсу своей карьерой в Скотланд-Ярде. Благодаря таланту великого сыщика были раскрыты многие непростые преступления, за которые Лестрейд получил поощрение и награды. Достаточно вспомнить хотя бы попытку профессора Мориарти украсть корону Британской империи и прочие атрибуты королевской власти из Тауэрского замка. Членов этой банды тогда выследил и настиг именно Холмс. С моей небольшой помощью, конечно же. Но арест произвел Лестрейд. Кроме профессора Мориарти, которому, к сожалению, опять удалось улизнуть. И именно ему досталась потом вся слава, а также награда от начальства за поимку чрезвычайно опасных бандитов. Теперь инспектор считается одним из самых талантливых и удачливых сотрудников Скотланд-Ярда. Его даже ставят в пример начинающим сыщикам. Но мы-то с вами знаем, что, по сути, вся заслуга в борьбе с наиболее коварными и ужасными лондонскими преступниками принадлежит именно Холмсу. Ну и отчасти мне, раз я тоже принимаю в этом участие. Но что поделать? Такова принципиальная позиция нашего великого детектива. Не искать личной славы, наград или общественного признания, а довольствоваться одним тем, что правосудие в очередной раз торжествует. Ну и, конечно же, он получает удовольствие от самого процесса раскрытия таинственных и трудных дел. Вскоре прибыл полицейский фургон, и тело миссис Грегори увезли на вскрытие. Доктор Ватсон поехал с ними. Шерлок предложил Лестрейду вместе поискать злополучное завещание. Вдруг оно все же найдется. А заодно разобрать бумаги миссис Грегори. Может, отыщется какая-то зацепка или важная подсказка. Этим они и занялись. И в течение следующих двух часов усердно и тщательно производили обыск в доме, а я все это время скучала в коридоре. Бегать по саду мне не разрешили, хотя очень хотелось, так что пришлось просто сидеть и ждать. Еще я очень страдала от нестерпимого запаха кошек. Все вещи в доме буквально воняли, снова пардон, ими. По этой причине я, к сожалению, ничем не смогла помочь Шерлоку в поисках завещания. Буквально ничего не чувствовала, настолько сильный был запах. Наконец, разбор бумаг закончился, и Холмс поехал со мной обратно на Бейкер-стрит. Инспектор же остался составлять какие-то отчеты. Великий сыщик был задумчив. Ничего важного и существенного найти не удалось. Значит, придется ждать, когда Лестрейд отыщет мистера Фаллиота и допросит его. А ждать Шерлок очень не любил. Его деятельная натура требовала активных действий. Он и так уже провел дома без дела столько времени. Я его прекрасно понимала. Сама такая.